Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу! Я всех приветствую любовью Иешуа. Пусть Бог благословит это время. И знаете, мы живем действительно в последнее время. И чем ближе мы к приходу Мессии, я думаю, тем правильнее мы должны понимать и видеть вот признаки этого времени, состояние вообще мира, состояние людей и так далее. На мой взгляд, в общем мировом таком подходе к вопросу прихода Мессии, ожидания Мессии, вот, да, и все, что с этим связано, церковь очень сильно сосредоточена на своих проектах, на том, чем она занималась почти 2000 лет. И я хочу просто говорить о том, что приход Мессии имеет прямую и непосредственную связь с народом Израиля. Невозможно себе представить приход Мессии как бы без участия Израиля, без его вклада вот в это дело. И несмотря на то, что по количеству нас мало, на самом деле, чтобы вы знали, я это всегда говорил и буду говорить, то, что другим кажется слабостью, в этом наша сила, друзья. Бог спасает не армиями, не оружием, не количеством солдат. Мы помним историю с Гидеоном, правда? Мы помним историю с царем Езекией, который молился, вот это письмо принес в дом Господа, говорит: «Господи, что творится, ты только глянь». И ночью 185 тысяч там легли рядком. Враги вот все. Понимаете, Голиаф кичился силой. А? Вышел Давид, одного камня хватило. Но Давид вообще, он очень мудрый был человек. Он на этом тоже не остановился, он еще взял меч и отрубил ему голову, чтобы издалека было видно. То есть без головы это уже точно не встанет. И роль Израиля. Мы сегодня будем говорить о пророчестве, об очень мощном пророчестве, которое как бы не то, что обходится стороной, но как-то не акцентируется на нем внимание. Почему я касаюсь этой темы? Не потому, что меня как бы беспокоит общее состояние, что делается где-то, там, в Японии, не знаю, в Китае. Пусть там будет и будет многое, слава Богу. Меня интересует здесь, мой народ, наша страна. Потому что Иешуа придет сюда, не в какое-то другое место. Мы все станем участниками этих событий. И мы уже участники этих событий. Поэтому, я думаю, нам очень важно правильно понимать свою роль. Как бы не отвлекаться на что-то другое. Вы знаете, ждешь звонок. Бывает у вас такое? Ну, пойду душ приму. Только воду открыл, только душ зашел, звонит телефон. Ничего, не мог он на минуту раньше позвонить. Понимаете, в духовном мире то же самое все будет. Мы не должны отвлекаться ни на секунду. Должно быть сосредоточено внимание на приходе Мессии. Поэтому Биата Машиах, или приход Мессии, напрямую связан вообще с состоянием Израиля и с тем, что будет здесь происходить. Поэтому давайте, пожалуйста, мы откроем 37 главу пророка Езекииля. Это пророчество о сухих костях. И мы сегодня поговорим с вами и увидим просто, что на самом деле лучше быть сухой костью, чем плотью, которая давно уже в земле растворилась. Кости не так быстро разлагаются, как мясо. На Израиль сыпалось очень много шишек и разного рода ярлыков вешалось в течение 1900 лет. У меня на сердце есть желание говорить положительные вещи о нашем народе.

все-таки сосредоточены в Израиле. Скелет принимает основную нагрузку. Человек может там растянуть сухожилия, порвать их даже. Но если сломается кость, совсем нехорошо уже. Третий стих очень интересный. «Сказал мне Сын Человеческий, а живут ли кости сии?» Почему Бог задает этот вопрос пророку? Разве Бог не знает наперед, что они оживут? 100% знает. Вопрос задан не для того пророку, чтобы пророк просветил Бога, будет это или не будет. Бог всегда хочет видеть реакцию пророка на его слово. Сосредоточен ли пророк на том, что сейчас будет звучать? Готов ли он исполнить то, что говорит ему Бог? Мы помним, в Библии есть несколько примеров, когда пророкам говорилось одно, но потом другие люди сбивали их с толку, и они меняли свою траекторию. И заканчивалось это всегда нехорошо. Поэтому, когда мы получаем слово от Господа, нам нужно сосредоточиться на том, чтобы это слово воплотилось в жизнь. И если Господь проговорил в твое сердце, это значит, только ты способен это сделать. На земле было много других людей, но Он говорил именно с Иезекиилем. Предпосылкой к этому, вообще к этой проповеди, или эпиграфом к этой проповеди, я хотел бы взять стих от Луки, 13 глава, 35 стих. Этот же текст озвучен в Матфея 23, 39. Но я беру, немножко отличается, поэтому я почему выбрал здесь, более как бы лучше прорисовывается то направление, в котором мы говорим. Главная идея та же. «Се оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете: благословен гряды во имя Господне». Амен. Это слова Иешуа. Послушайте внимательно, друзья. Это не слова человека. Это слова Мессии. И Мессия говорит очень четко и понятно, что его приход напрямую связан с судьбой Израиля, с судьбой народа, в котором был рожден он. И он говорит, до тех пор, пока Израиль не скажет своими устами: «Барух аба бешем Адунай», я не приду, он говорит. Он как бы говорит, что меня должны позвать к себе домой, братья мои. Вспомните историю с Иосифом, когда братья его продали, точно так же продали Мессию римлянам. И братья, просто вот мы, евреи, мы должны пригласить Мессию на кисе ха-кавод, на то место, где по праву он должен восседать. Это трон славы его. Поэтому приход Мессии на землю, нравится это кому-то или не нравится, связан вот с этим обетованием. Тут написано «судьба Иерусалима». Мы знаем, что Иерусалим – это пуп земли. Так написано в иврите, в оригинале, в двух местах. Табур ха-арец. Мы знаем, что в иудейской традиции вообще Иерусалим и храм на горе Мориа считаются воротами, соединяющими духовный мир с материальным миром. То есть на планете Земля, если где-то и есть маавар, понятно, это, да, переход. Как это слово вот называется, когда в космическом корабле сначала из космоса надо зайти в шлюз. Спасибо. Вот этот маавар, вот этот шлюз, да? Это Иерусалим. Там все происходит, там соединение вот это. И Господь говорит, что мой приход, он напрямую связан с этим местом. Мы знаем, что Иешуа придет не в Нью-Йорк, не в Вашингтон, не даже в Москву не придет. И в Киев. И не в Лос-Анджелес. И не в Пекин. Он придет в Иерусалим. Понимаете? Лично для меня все вот это выглядит, знаете, как огромная-огромная компенсация нашему народу за столетия гонений. Гонений от церкви, я подчеркиваю эту мысль. Именно церковь особые гонения создавала евреям всегда. Были как кость в горле. Вот мы как раз про кости и читаем сегодня. Сын человеческий, оживут ли кости сии? Знаете, есть очень интересный стих в 66 главе книги пророка Исаии. Откройте, пожалуйста, эту главу. Исаия, 66 глава. Четырнадцатый стих. Исаия 66:14. «И увидите это, и возрадуется сердце ваше, и кости ваши расцветут, как молодая зелень, и откроется рука Господа рабам его, а на врагов своих он разгневается». Амен. Понимаете, кости расцветут. Он спрашивает у пророка, а живут ли эти кости? По идее, пророк мог бы сказать, Господь, не то что оживут, вообще расцветут, как жезл Аарона миндалем. А? Но период, в который происходит общение Бога с этим пророком, он довольно тяжелый для Израиля. И поэтому, вообще, в принципе, я вам скажу, вот пророки имеют уже большой опыт общения с Богом. И хотя я себя не считаю пророком, это по-честному, не считаю пророком, но вот этот принцип я тоже давно понял. Вот что бы я ни планировал, как бы я ни пытался себе представить развитие событий, даже если я правильно вижу направление, в деталях Бог действует всегда по-другому. Почему? Потому что Он славы своей никому не хочет отдать. И поэтому, знаете, вот всегда для меня это остается как аксиома такая. Что как будет действовать Бог или какими способами Он сможет действовать, да? А можно написать 10-15 пунктов, но главный, самый последний пункт, что Бог не нуждается в советах Ростислава. То есть то, что мы вот это пишем, Он все равно сделает по-своему. И сердце должно быть готово согласиться с этим и сказать, Господь, аллилуйя. У меня сердце всегда ожидает. То есть, да, мозг работает, выстраивает логические цепи, иногда что-то сходится, но всегда, всегда меня Господь удивляет. И я всегда готов, я сразу меняю, как бы, не то чтобы мнение, да, я говорю, Господь, аллилуйя, вот это да, это ты сделал. И как бы я двигаюсь дальше вот именно в этом моменте. Четвертый стих, вот то, что я сказал, он не дает ответа, Бог, посмотрите, он не говорит, да, Йохискель, молодец, правильно ты понял. Он говорит, возьми прорики пророчества. Пророк становится сейчас уже инструментом в руках Создателя. Он, один человек, влияет на историю целого народа, раз, второе, на историю всего человеческого рода. Сколько бы сильно были недовольны уверовавшие язычники нашей позицией, хотят они это или нет, судьба Израиля и прихода Мессии связаны напрямую. Глупо, на мой взгляд, просто сопротивляться и придумывать какие-то теологические, такие вот гимнастические сложные этюды, чтобы как-то объяснить, почему мы это делаем, почему мы так хотим. Есть Писание. И приход Мессии связан с Израилем, и в этом тексте это четко написано. Теперь поговорим о главном. Пророк произносит слово, на них вырастает плоть, кожа, мясо. Кстати, очень вот это, то, что здесь описано, ну, один в один совпадает с пониманием тхият митим, воскресения мертвых, в иудаизме, вот как его понимают, да, в иудаизме. И я это вот уже даже в общении там вот с одним религиозным евреем, он говорит, ты знаешь, что есть у человека лузы? Я говорю, знаю. У нас в черепе, вот ученые нашли, есть маленькая такая кость в затылке, называется луз. Ее невозможно даже железом раздавить. То есть, если даже кости растворяются вот в земле через много-много лет, то вот это нет. И в иудаизме считается, что вот этот луз, когда возьмут, Бог возьмет и каждого воскресит на основании как бы вот этого построить все остальное. Понятная идея? И он, они объясняют и говорят, что сначала скелет, потом жилы, потом мясо, а потом кожа. А потом на суд все предстанут. Понимаете, если, скажем так, в современном верующем мире воскресение из мертвых рассматривается глобально, в общем, вот будет и хорошо. Иудаизм разбирает очень подробно сам процесс воскресения, как это будет происходить, что произойдет как бы восстановительный обратный процесс. Знаете, как пленку назад отмотают. И то, о чем говорит здесь Иезекииль, очень похоже на это. Сначала жилы, потом мясо, басар, потом уже кожа. И это еще не все. Вот в этот момент, смотрите, как 9 стих. «И тогда сказал он мне, изреки пророчество духу, изреки пророчество сын человеческий, и скажи духу, так говорит Господь, от четырех ветров приди и дохни на этих убитых». Израиль сегодня похож, очень похож и полностью совпадает с этой картиной и абсолютно вписывается в это пророчество. Не хватает только одного, чтобы дух вошел. Кости уже приползли одна к другой. С Украины, с Молдавии, из России, с Америки, из Франции, из Эфиопии. Со всего мира эти кости ползут, соединяются вместе, потому что когда мы смотрим на государство, это же тоже фактически целостное тело какое-то, правда? Даже в иврите как говорят? Гуф мемшалти, так или нет? Так или нет? Где человек работает? Амисрад мемшала, увет багуф мемшалти. Он работает, то есть он внутри тела. Или в русском языке это государственная структура, наверное, будет, да? В иврите очень как бы близко к живой субстанции. На иврите государство называется тело. Представьте себе, да, вот отправные точки какие сильные. Поэтому кости уже соединились. Жилами обрастаем и обросли. И кожа, и мясо как бы есть. Вот этот период, если бы мы посмотрели, там, 67-й год, потом 73-й год, войны вот эти, да, когда пытались... Израиль был настолько маленьким, настолько слабеньким, и все эти арабские страны не смогли задушить жизнь. Почему? Да потому что пророчество есть. Никто не может остановить пророчество. Кому интересно, поинтересуйтесь, вот мы полгода назад где-то, да, там вот я ездил на Голландские высоты, там есть в сторону Хамад-Гадера, если ехать, там есть поворот на Голланды, вот налево, по серпантину. Там одна высота настолько сильно укреплена, там, ну, для пушек место, там, дзоты, колючка. Это, там на эту гору так залезть тяжело, а там еще плюс все вот эти. И вот когда из Сирии шли, мы потом вернулись домой, вот друзья наши из России, Саша, он посмотрел в интернете, там соотношение было вообще там 175, по-моему, танков с израильской стороны и 1200 со стороны Сирии. Вот. Ну, с нашей стороны в итоге 7 танков, по-моему, там потеряли, а те все наши побили. Все. Потому что наши танки тогда стреляли на 5 километров, а те только на 3. И использовали просто дистанцию. И до того, пока они доехали до того места, откуда могут стрелять, уже все. Но есть свидетельство даже вот сирийского капитана, который они до моста вот доехали, танки, армия, встали. Его взяли в плен, у него спрашивают, а что вы дальше не пошли? Что вы не пошли? Да? А он говорит, я бы на вас посмотрел, если бы у вас на дороге ангел с мечом стоял. Это свидетельствуют арабы, неверующие люди. Ну, я имею в виду люди, не разделяющие как бы то, во что мы все это верим. Да? Но мы видим, что так же, как действовал Бог 3000 лет назад, 4000 лет назад, друзья, он и сегодня тот же. И действует так же в отношении своего первенца. И он говорит, дохни на этих убитых. Что убивает человека вообще, как вы думаете? Кто сказал? Молодец, вот сестра-мама точно говорит. Грех убивает. Все согрешили, написано в послании к римлянам, 3 глава, 23 стих. И все лишены славы Божьей. А в 6 главе, 23 стихом написано, что наказание за грех – смерть, он потом написано, запятая, а дар Божий – жизнь вечная в Иешуа Мессии. Ты можешь быть наказан, но ты можешь выбрать и подарок, и взять его просто, принять этот дар. Откройте, пожалуйста, Псалом 106. Псалом 106. Я прочту 20 стих, но на самом деле надо весь отрывочек зачитать. 17 где-то стиха. Ну, давайте с 17 по 22. Центральный у нас 20 отрывок, стих. «Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои. От всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались к вратам смерти. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их. Послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их. Да славят Господа за милость Его и чудные дела Его для сынов человеческих, да приносят Ему жертву хвалы и да возвещают о делах Его с пением». Амен. כן, בוודאי, בעברית אנחנו רואים שיש שוני, זה נכון, וכוזאי. В иврите это 107-й псалом, ну да, кто у кого Библия на иврите, это псалом 107. Ото псуким нахон, седер, туда хана. У кого на иврите Писание, кто читает, посмотрите, в русском языке это 106, в иврите 107 псалом. Те же стихи. Итак, генеральная идея или центральная заключается в том, что люди находятся в могилах. Но здесь пишется, что они воззвали Господу. Слышите, да? Мы имеем полное право сказать, что речь идет не о людях, которые в земле уже похоронены лежат, о тех людях, которые находятся в состоянии смерти. Написано, приближаются к вратам смерти. И они мертвы по делам, по преступлениям своим, но еще способны обратиться к Богу в покаянии. Они еще способны воззвать к Господу. В книге «Числа», 11 глава, конец главы, там 34 примерно стих. «Когда наш народ вышел из пустыни и сильно захотелось некоторым мяса», а Мидраш однозначно говорит, что именно иноплеменники, которые вышли с евреями из Египта, именно они повзбуждали Израиль, именно они как бы являлись катализатором вот этого ропота. Не израильтяне. Они именно катализатором были. Они запускали это. И когда несколько дней говорят, уже и другие подхватывали эту идею. В иврите эти люди названы асавсуф. В русском языке написано, вышло много иноплеменного народа из Египта. В иврите написано, вместе с евреями вышел еще сброд из Египта. Буквально слово «асавсуф» означает «сброд». И этот сброд именно, он как бы ослаблял на самом деле евреев. Причем мы видим, что когда Бог дает Тору, когда Он дает закон, там в законе уже написано и для евреев, для природных жителей все, что надо, правильно? И для пришельца. То есть со старта, когда они вышли, они уже, их интересы как бы были учтены в этом законе. То есть это не были люди второго сорта или люди, которые как бы просто им нужно было, наверное, приблизиться к Богу и больше обращать внимание вот на то, что говорят лидеры. Моисей, Аарон, 70 старейшин. Ну, мясо захотелось. И когда было поражение, помните, там еще мясо было в зубах у них, а они там уже умирать стали. Это место было названо Киброт Хатава. В русском без перевода хорошо написано, также написано Киброт. Да, обычно говорят Гатаава, в иврите Киброт Хатава. Тава – это похоть. И в послании Иоанна, первое послание Иоанна, 2 глава, с 15 по 15-16 стихи. «Не любите мира, ни того, что в мире, потому что все, что в мире, это похоть плоти, похоть очей и горе житейское, не есть от Отца, но от мира сего». И мир проходит и похоти его написано, но исполняющий волю Божью пребывает вовек. Так вот, именно там тоже использовано вот это. Теват габасар, теват гаэйнаим. И вот эти могилы похоти, могилы прихоти. Здесь в 106-м псалме конкретно мы видим, от всякой пищи, смотрите, отвращалась душа их. И они приближались к вратам смерти. Но воззвали Господу. Это именно здесь, в 106-м псалме, разбирается случай с вот этим мясом там в книге числа. Это ясно видно по контексту. И все, кто роптали, и все, кто набросились и ели это мясо, они фактически уже отравлены были этим грехом. Отравлены. Но воззвали Господу в последний момент. И Бог услышал их. И здесь написано, и послал Слово свое, видите, и исцелил их, и избавил их от могил их. Евангелие от Иоанна. И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и славы, как единородного от Отца. Бог посылает в этот мир свое Слово в назначенное время не только в виде свитка. Он посылает свое слово, воплощенное в человеческое тело. Для того, чтобы нам понятно было сама идея, чего от нас хочет Создатель. Понимаете, нам очень трудно себе представить, очень сложно. Как живут ангелы, что делают архангелы, и как там все устроено. Но когда на землю пришел Сын Божий, И будучи таким, как мы, человеком, рассказал нам о небе, его свидетельство истина, и нам легче понять, как туда попасть, в это небо. Фактически, что такое Библия, что такое Священное Писание? Правильно, брат Михаил, это подробное описание, как дойти из точки А в пункт Б. Точка А для нас – земля, точка Б – небесное царство. И здесь подробно расписан маршрут, и на схеме указаны, где ловушки, где засада, понятно? Где лед тонкий, где обойти, а где надо идти на прелом. Все написано. И вот Господь говорит, чтобы вам проще понять было эту схему, эту инструкцию, я Сына Своего, Слово Свое посылаю вам, оно вам подробно объяснит. Поэтому Иешуа говорит, следуйте за мной. Лех вахарай. То есть Он показал нам пример земной жизни, говорит, хотите быть там, соединяйтесь со мной. Тоже это иудейский принцип прилепления от бока. Нам нужно прилепиться к праведнику. Мы становимся тогда с ним сообщающимися сосудами. И праведность праведника перетекает в нас. Это один из таких основополагающих тоже принципов духовных. И вот Господь посылает свое слово, чтобы оживить убитых. Наш народ, конечно, много ошибок сделал. Да, и аминь. Но посмотрите, сколько хорошего было сделано нашим народом. Вообще для всех верующих на земле. Сколько работы проведено. Я уже молчу про Суккот, да, про вот эти 70 жертв на этот праздник Суккот. И покрытие для всех народов через эти жертвы. Даже врагов своих. Все равно как бы обслуживали в духовном аспекте, обеспечивая им возможность быть спасенными в будущем. Мы говорили об этом подробно, и когда-нибудь еще вернемся к этой теме. Так вот, Господь избавляет Израиль от могилы. То есть нам, в принципе, вот пророчили в этой теологии замещения, и я вам скажу, по факту я вижу, что на сегодняшний день только те, кто больше в контакте, может быть, с Израилем, вот с нами, отреклись от этой губительной ереси, от теологии замещения. Но основная масса верующих христиан на территории бывшего СССР, так скажем, вот глубинки где-то там, знаете, общин же очень много, которые вообще не в контакте с деноминациями, они вот законсервированные, как томатная паста, в эту жесть. И они там живут, в своем замкнутом пространстве. Они про это ничего еще не знают. И продолжают учить так людей, что Бог отказался от Израиля, и что это все духовно, а на самом деле Израиль – это церковь, и многие другие как бы неправильные моменты. Поэтому, конечно же, у нас было много проблем. И сегодня есть. Но есть обетование Божье, есть обещание Бога касательно Израиля. И Израиль не просто будет спасен. Если 1800 лет мы были последними, с нами никто не считался. Никто, основную, какая как бы идет... Ну, тон кто задает? Сначала католическая церковь, правильно, это задавала тон. На определенных территориях по сей день так и происходит. На больших территориях православная задает тон, церковь. Старый мир, Европа и новый мир, протестанты, 500 лет уже, как бы диктуют условия, задают тон. Но Бог говорит, последние станут первыми. Нас уже много лет запинали. Теперь нам не нужно ни с кем бороться, понимаете? Все сделает Господь. Нам главное быть на месте. держаться за кость, которая приползла к тебе с другого места. И когда пророк дыхает дух, понимаете, жалко, нету шарика воздушного, я бы вам наглядно продемонстрировал. Когда человек выдувает воздух из себя, вот чтобы вдунуть туда, надо набрать полные легкие, да? Если бы не шаббат был, я бы вам через шофар это показал. И начинает выдыхать. Это длительное время может происходить, правильно? А? Йосеф, молодец, давай, помоги нам. Не очень громко и не очень тихо, но ты можешь какую-то ноту вот выдуть подольше? Набери воздух, продышись нормально. Дуй, дуй. Вот это идет наполнение духом, понимаете? Пусть дует, все нормально. Спасибо огромное. Послушайте внимательно. Это не просто хлопок. Слышите? Не просто хлопок. Когда Бог вдыхает дух свой в эти кости сухие, в духовном мире и в нашем материальном мире, это занимает определенный промежуток времени. Слышите? В нас уже этот дух есть. Уже есть. О чем это говорит? Кость с костью соединилась, жилы выросли, и дух уже начал заполнять это тело. Мы все, верующие в Иешуа сегодня, свидетельство того, что Бог уже вдыхает свой дух в сухие кости, вот в этих убитых, и мы были убитыми. Понимаете? Если кто-то думает, что это далеко впереди, мы уже в процессе. Мы в преддверии пришествия Мессии, друзья. Он уже начал выдыхать. И у Бога в этом плане легкие больше, чем у Иосифа. Брат, не обижайся. Но точно больше. То есть он уже начал вдыхать этот дух. Я хочу, чтобы вот это мы поняли хорошо. Идея понятна, да? Это не будет так. Давай. Это может занять сколько там? Может быть 10, может 20 лет. Я не знаю. Но за последние 15 лет, может быть меньше даже, 10 лет. Посмотрите, сколько общин выросло в Израиле, поднялось. И по количеству тоже. Я думаю, нигде в мире нет такого роста, как в Израиле. Реально. А я иногда слышу, вот, люди, которые не живут здесь, и не бывают никогда. Для них Израиль это, знаете, абстракция такая. Им кажется, тут верующих вообще нету. И неизвестно еще, когда все это будет, спасение в Израиле. Как недавно вот один друг мой, да, служитель, он говорит, для многих Иисус, он марсианин вообще. Ну, как бы не связан. Национальности нет, там, народности нет. Как марсианин с другой планеты вроде бы. Хотя мы знаем, что он из колена Иуды, восьмой день обрезанный, да? Бармица у него была, полностью жил по законам Моисея. Не Конституции США или там Советского Союза, а по законам Моисея жил. И мы сегодня живем до сих пор по законам Моисея. У нас Конституции нету, слава Богу. И не надо. А зачем? Мы все, та часть вот этого тела Израиля из пророчества Иезекииля, которое уже оживает. Понимаете? Мы ожившие вот эти. И поэтому мы должны говорить, мы должны свидетельствовать, мы должны, конечно же, правильно только подавать информацию о Мессии. Чтобы не оказалось это, знаете, медвежья услуга. Кто знает, что такое медвежья услуга? Поднимите руку. Объяснение этого. немного. Значит, да, я сейчас расскажу. Это русская народная такая притча. Притча. Русская народная притча. Мужик жил с медведем в одной избе. Ну, все нормально у них там было. В общем, жили-жили они. И когда сидели-кушали, залетела муха. Ну, и мешает, знаете, как мухи назойливые. И вот когда муха села мужику на лоб, медведь ее лапой убил. Ну, и мужик тоже уже не встал. Мужика тоже он убил. Понимаете? Медвежья услуга – это когда, убивая муху, убивают человека. Понимаете? Не нужно так проповедовать, не нужно так служить в Израиле. Здесь по сей день вот есть такие деятели, которые вот так вот работают. А? Люба, вы же тоже недавно на замес попали, я слыхал, правда? Тот же самый, наверное, там, где и мама моя оказалась. Вот, людей приглашают на концерт, а перед ними выступает там великий проповедник всех времен и народов. И люди пачками покидают зал, потому что их просто обманули. Все это снимается на камеру, выставляется в интернет. И если вы посмотрите, то вам будет казаться, тут такое движение, тут уже весь Израиль покаялся. Полный зал, конечно. Они же свозят со всего Израиля, заказывают автобусы. Но вам же не сказали, куда вы едете? Ну, послушайте, Царство Божье нельзя строить грязными методами, нечистыми методами. Поэтому из-за них нам тяжело. Потому что их цель – стать известными и всем показать, как у них тут круто все получается. А на самом деле никто там не кается, ничего такого не происходит. А если и делается, это подставные люди из общин. И я вам скажу, если мне, человеку, глядя на это все, меня тошнит и хочется вырвать, то я не верю, что Богу это понравится. Иисус так не действовал, друзья. Он открыто шел и говорил, так или нет? И в нашей общине сколько свидетельств. Йоханан сегодня на базе, да? Прошлый шаббат он свидетельствовал у нас. Вот Йоханан в армии служит. Ему дали время, и он мог всем сказать, что это такое мессианский иудаизм. Парень открыто свидетельствует в армии, и ему дают еще лекции читать на тему о мессианском иудаизме. Аллилуйя! Я не знаю, в других общинах такое есть. Но в нашей это реальность, это действительность, в которой мы живем. В этом сила. Мы часть Израиля. И в нас уже этот дух. Господь уже вдохнул на нас. Израиль находится на последней стадии перед приходом Мессии. И Дух Божий уже потек сюда. Все очень близко, и время близко. Друзья, мы все свидетели и участники вот этого величайшего пророчества о сухих костях. И помните, когда Иешуа Лазарю сказал, выйди вон из гробницы, да, из гроба, вот, то это тоже один из таких вот штрихов к общей картине воскресения Израиля. Израиль в глазах Бога назван первенцем. Понимаете, Бог смотрит на Израиль как на тело, как на личность, как на целостный какой-то вот субъект. Не как что-то разрозненное. В иудаизме, кстати, очень широко это понимание, что Израиль составляет одну душу, как бы одно тело, одного человека духовного, большого. Эти все предпосылки, как бы это все есть. Так вот, в глазах Бога Израиль как был, так и остается первенцем. И несмотря на то, что уже превратился в сухие кости, Бог говорит, я свою славу явлю всем. Так и написано здесь, посмотрите. И узнаете, что я Господь, когда открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и вложу в вас Дух мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей и узнаете, что я Господь сказал это и сделал, говорит Господь. Мы уже живем на земле. Я думаю, что середина 14 стиха, то есть после того, как Израиль оживет весь. И я не знаю, ли у вас в Библии есть сноски, но у меня есть. Если нет, вы можете открыть книгу пророка Йоэля, 2 глава, там, где написано: «Я изолью дух на всякую плоть». Это пророчество напрямую связано с излиянием духа. А мы с вами знаем, что уже на земле было дважды излияние духа, и будет третье. И всегда это было и будет на Шавуот. Первое излияние духа было на Шавуот, праздник Пятидесятница, Шавуот. Это еще называется Матан Тора, день дарования Торы. Мы много раз уже говорили, но в еврейском тексте написано, что каждый человек был похож на факел. То есть на голове было пламя, а тело, вот если тут был бы огонь у меня, то это и есть факел. Есть ручка, за которую можно держаться, а сверху горит огонь. Так? То же самое было в горнице Марка, но там оно было более локально. Причем в христианском мире именно то, что было в горнице Марка, считается колоссальным событием. Но, согласитесь, несколько миллионов человек и 120. Пропорции совершенно разные, правда? То излияние Святого Духа, которое произойдет по пророчеству Иоиля, оно тоже связано с Израилем. «Изолью дух на всякую плоть». В книге пророка Захарии мы читаем, можете открыть, я хочу соединить сейчас эти пророчества вместе. Двенадцатая глава, десятый стих. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на меня, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенстве». Амен. То есть это пророчество явно связано с приходом Мессии, так или нет? Вот Захарии. Но излияние духа, то есть мертвое вроде бы тело, оно наполнится жизнью. Поэтому сегодня, если посмотреть глобально на Израиль, он похож уже на вот это полностью сформированное тело, но в котором еще нет духа. Но, как я уже сказал, Бог уже начал вдувать этот дух, потому что, если взять тенденцию, в 75-м году в Израиле было 100 верующих в Иисуса людей. Слышите? Это статистика. В 75-м году я разговаривал вот с людьми, они до сих пор служат и живы. Это люди, которые у истоков стояли тут, мессианского движения. Некоторые уже ушли к Господу. Но в 75-м году, то есть Давид Штерн, он еще живой, посещает общину Йосефа Шулама. И с Йосефом я на связи. То есть мне, когда надо что-то прояснить для себя, я звоню и сверяюсь, иногда совет спрашиваю, иногда какие-то вещи просто проверить, что для меня он авторитетный теолог и человек, который вот его община одна из первых была тут. На сегодняшний день, Артур, сколько верующих в Иешуа? Без арабов, без христианских арабов. 1015-20. Посчитайте, во сколько раз умножилось. Сколько раз умножилось? 150 раз, в 150 раз больше. Представьте, да? И это только мы разогреваемся. Столько обороты мы набирать начали. Потому что чем больше масса, тем быстрее идет процесс. Согласны? И вот эти пророчества о том, что будет излит Божий Дух, они полностью связаны. И Израиль сегодня на пороге на пороге пришествия Мессии. Возлюбленные братья и сестры, я хочу ободрить всех нас и просто сказать, что мы все часть этого пророчества, ты и я, те, кто тут живут, я имею в виду, да? У нас сегодня гость есть, поэтому очень ценим дружбу. Вот, и у нас сегодня даже есть два выпускника. Из вот этой коробочки. А? Я шучу, конечно, но мы с вами как бы целенаправленно третий год уже, да, откладываем помощь для Академии в Москве. Вот у нас есть два студента. Пару слов в конце скажете. Вот. У нас сейчас будет время. Поэтому я всех уважаю, все народы, всех людей, поймите. Но очень важно, чтобы мы точно знали, к чему мы призваны, друзья. Очень важно. И чтобы мы делали то, что должны делать. Никто вместо нас это не сделает. Поэтому пусть Бог благословит, кости оживают. Можете вот еще почитать эти пророчества. Но Господь совершил эту работу, и Он ее доведет до конца. Для меня, конечно, честь и привилегия служить Богу вместе со всеми. У нас, слава Богу, много друзей из разных народов. Вот. И у нас там на входе написано, это дом молитвы называется, Бейт-Фила, по пророчеству Исаии, что мой дом назовется домом молитвы для всех народов. Так и должно быть. Поэтому пусть Бог благословит нас всех. Держите строй, друзья. Становитесь пролом, если нужно. И знайте, к чему вы призваны. Амен. Отец, мы благодарим Тебя и славим за мир Твой, за устройство, за благодать. И мы просим Тебя, благослови, чтобы это слово исполнилось, чтобы Израиль действительно ожил, чтобы Дух Твой, который оживляет мертвых, Он оживил Твой народ. Помоги нам быть катализатором этого всего. Помоги нам быть участниками, чтобы мы, исполняя Твою волю, не наносили ущерб тем, кто рядом с нами трудится, вкладывая много сил в служение здесь. Благослови, Отец, во имя Иешуа. Аминь.